«Дорога к быстрому подъему» Брюса Ли. Брюс Ли стал первым китайцем, получившим статус международной суперзвезды. Еще в большей степени он является профессионалом своего дела. Его влияние на мир ушу даже больше, чем влияние такого первоклассного боксера, как Тайсон, на мир бокса. Брюс Ли был первооткрывателем. Он идеолог мира ушу. Он объединил философию, фитнес, танцы, китайское традиционное ушу, тхэквондо, карате, филиппинское синавали, дзюдо и другие виды боевых искусств и создал новое самобытное кунг-фу. Синавали – боевое искусство с двумя палками. На самом деле английское слово «кунг-фу» тоже придумал Брюс Ли. Журнал Time внес его в список 100 великих людей 20 века. В Японии ему присвоили уважительный титул «совершенного мудреца» в мире боевых искусств. Следует понимать, что когда Брюс Ли в возрасте 19 лет попал в Америку, он уже несколько лет занимался стилем Вин-Чун, но он не был самым выдающимся учеником. Но когда в возрасте 24 лет его пригласили выступить почетным гостем в международном первенстве по карате в Лонг-Бич в Калифорнии, а также когда он победил остальных китайских мастеров ушу в Чайна-тауне, он уже показывал профессиональный уровень. Он достиг такого результата всего за 5 лет. Что позволило ему в такое короткое время достичь такого быстрого прогресса в понимании и знаниях ушу, кроме природного таланта? Каким образом он обучался и как он так быстро стал профессионалом? Возможно, Брюс Ли был первым последователем ушу, который стал обучаться в режиме соединения с другими людьми. В то время мир ушу был закрыт от посторонних людей. Начав обучение в какой-либо из школ ушу, ученик оставался там на всю жизнь, а наставник становился для него отцом. Переход в другую школу воспринимался как оскорбление наставника и позор предкам. Речи о том, чтобы ученики преподавали ушу другим людям, вообще не шло. Брюс Ли не обращал внимания на разные школы. Уже на втором курсе университета он снял в аренду гараж и начал преподавать Вин-Чун. Это привлекло многих мастеров боевых искусств. В самом начале у него было два ученика – дзюдоист и каратист. Брюс Ли не только обучал их кунг-фу, но и во время уроков делился только что выученными знаниями о философии и психологии, выстраивая собственную философскую систему ушу. Объединив традиционное китайское ушу и западную философию и психологию, Брюс Ли назвал свою систему «Джит-кун-до». Это первый объединенный блок знаний, который он распространил по всему миру. Джит-кун-до Брюса Ли – это открытая система. Главная ее идея заключалась в превращении отсутствия возможности в возможность превращения отсутствия идеала в идеал. В этой системе не было разделения на школы. Он часто учился у своих учеников, быстро интегрировал новые знания в джит-кун-до и продолжал обучать учеников. Обучаться, понимать, делиться знаниями – этот очень быстрый цикл обучения помог ему постепенно довести собственные навыки боевых искусств до образцового уровня. Ван Вайган однажды написал: «Разные школы могут формироваться только в недостаточно конкурентной среде». Брюс Ли не относил себя ни к какой школе и ни к какому течению. Нунчаками из кулака ярости он научился пользоваться у американца филиппинского происхождения Дана Иносанто. Хайкику, ставшему визитной карточкой фильма «Выход дракона», Брюс Ли научился у мастера тхэквондо Джун Гу Ри. Он также обучал напарников секретным техникам ударов. Своей фигурой, близкой к совершенству, Брюс Ли обязан западной системе фитнеса. А технику работы ног в своей системе он во многом позаимствовал от походки бабочки Мохаммеда Али. Сюэ Уджа в процессе обмена мнениями между китайским и американским преподавателем достиг собственного прорыва. Брюс Ли за 5 лет стал профессионалом самого высокого уровня. У этих двух непохожих примеров есть одна общая особенность. Они не искали ответ сами, а обучались в режиме соединения с другими людьми, сменяли ответы другими ответами. По сравнению с самостоятельным методом обучения учиться размышлять, применяемым в прошлом, метод обучения в режиме соединения лучше встраивается в современную общественную систему. Первое. Сначала работать над первым блоком знаний. Второе. Отставить его в сторону, поменяв на блоки сознаний других людей. Третье. Повторять первые два шага, накапливая достаточно знаний. Четвертое. Разработать собственную систему, совершить интеллектуальный прорыв. Такой способ поначалу кажется людям неудобным, потому что он превосходит привычные способы обучения. В прошлом правильным считалось самостоятельное обучение и самостоятельное понимание. В эпоху взрыва информации извлечение и интегрирование знаний других людей стало намного важнее самостоятельного обучения. В прошлом было обязательно сначала полностью освоить предмет самому, а потом преподавать его другим. Учитель со знаниями на 100 баллов преподавал ученикам со знаниями на 5 баллов. Учитель преподавал, стоя перед преклонившими колени учениками. В информационный век намного более распространена ситуация, когда учитель, знающий предмет на 15 баллов, преподает 5-бальным ученикам, они вместе обсуждают информацию, а иногда ученики даже могут научить чему-нибудь учителя. При передаче стабильных и систематизированных знаний лучше использовать первый подход. Но при освоении новых, еще не структурированных знаний, преимущество у второго подхода.